Глава вторая. Как подвинуть Африку? Океанические и тем более морские чаши постоянно меняют свои очертания. Когда не было современных океанов, существовали иные, ныне вымершие. Уральский на месте Уральских гор более 320 миллионов лет назад. Япет на месте Апалачей свыше 450 миллионов лет назад. В этих горах навечно впаяны останцы прежних срединноокеанических хребтов. Древние базальты, превратившиеся со временем в зеленокаменные комплексы, офиолиты. Типичная для такого комплекса горная порода офиолит известна среди уральских умельцев-камнерезов как змеевик из-за травянисто-зеленого цвета и чешуйчатой структуры. Причиной грандиозных изменений лика Земли является тектоника литосферных плит. Тектоника — это, собственно, и есть строительство литосферы из отдельных блоков плит. Последние состоят из твердой земной коры, совокупности осадочных, магматических и метаморфических горных пород и подстилающих ее верхних слоев мантии, имеющих сходный химический состав. Скользят плиты, поднимаются и опускаются по вязкому и разуплотненному прослою верхней мантии, астеносфере. Континентальная кора легче океанической, менее плотная. Поэтому материки, образующие ядра континентальных литосферных плит, возвышаются над ложем океана, и в областях столкновения этих плит с океаническими остаются на плаву. Наоборот, более тяжелые океанические плиты подныривают под них, уходя в глубоководные желоба, подобные Курило-Камчатскому и Марианскому. И еще на 600-700 километров дальше, пока полностью не расплавится. Этот процесс называется субдукцией. Столкновение циклопических структур происходит с выделением огромного количества энергии, что выражается в формировании гигантских вулканических очагов, таких как Тихоокеанское вулканическое кольцо, включающее Анды, Кордильеры, Камчатку, Курильскую островную дугу, Японию и Новую Зеландию. Движение тихоокеанских плит в сторону континентальных на периферии океана обусловлено постоянным ростом подводного хребта, известного как Восточно-Тихоокеанское поднятие, за счет образования все новых слоев океанической коры в продольных глубоководных расселенных хребта — рифтах, от английского рифт — трещина, щель, в зоне подъема к поверхности горячих мантийных конвективных потоков. Тысячекилометровый разлом Сан-Андреас в Калифорнии, прославленный многими блокбастерами и землетрясениями, тоже относится к Тихоокеанскому рифту, хотя вклинивается в сушу. Кора образуется из базальтовой лавы, которая, застывая вдоль рифтовой расселины, способствует раздвижению океанических плит. Это явление называется спрединг, от английского spread — расширять. Атлантический океан, продолжением которого является Северный Ледовитый, ведет себя вроде бы более спокойно. Никаких вулканических арок на периферии нет. Но спрединг происходит и там, вдоль хребтов Срединно-Атлантического и Рейк-Янес. Только движутся здесь океанические плиты вместе с ближайшими континентами. Поскольку сам океан имеет S-образную конфигурацию, южная часть его хребта, раздвигаясь, толкает на север Африку, а северная — ей навстречу Европу. Там, где материки упираются друг в друга, происходит коллизия, от английского collision — столкновение, континентальных плит. И словно при ударе друг о друга гигантских льдин начинается тарошение. Растут горные хребты, подобные альпийскому поясу от Пиренеев до Кавказа, с вулканами и сопутствующими периодическими землетрясениями. Так как вдоль срединно-океанических хребтов, а также вдоль любых рифтов, литосферные плиты расходятся, а на границе континентов или разных плит сходятся, первый тип границ называется дивергентным, а второй — конвергентным. Теория литосферных плит — верность которой доказывается не только наблюдением за вышеназванными геологическими явлениями, но и замерами движений плит благодаря спутниковому и наземному мониторингу, объясняет, почему на дне океанов бессмысленно искать самые древние отложения. Их и не нашли, несмотря на тысячи скважин, заложенных по проекту глубоководного бурения с корабля «Glomar Challenger», и международной программе бурения океанического дна, начиная с 1968 года. А вот на континентах, хотя и они претерпели существенные изменения, кое-что осталось. По большей части, это кое-что тоже морские отложения, поскольку материковый шельф является частью континентов, а порой целые материки тонули, покрываясь на десятки миллионов лет обширными мелководными эпиконтинентальными морями, аналогов которых нет в современном мире. И это явление было обусловлено тектоникой литосферных плит, поскольку с ростом океанических хребтов огромные объемы воды выталкиваются из океанических чаш на сушу. Данный процесс называется тектоноэвстазией, обусловленный тектоноэвстазией подъем уровня моря на сотни метров, на порядок превышает рост уровня моря в результате таяния ледниковых шапок не более нескольких десятков метров. К слову, поскольку гигантские ледяные щиты Северной Америки и Европы растаяли около 12 тысяч лет назад, дальнейшее потепление к заметному повышению уровня моря уже не приведет. Впрочем, для исчезновения под волнами океана Нидерландов, Дании и Северной Сибири, наиболее богатые нефтегазовыми месторождениями части России, и этого будет достаточно. Нас, однако, сейчас интересует не то, что исчезнет, а то, что осталось. Даже простые расчеты показывают, чем древнее земные породы, тем меньшие площади они должны занимать. Ведь любые горные хребты, будь то все еще величественный, но далеко не высотный Урал или казахский мелкосопочник, когда-то вздымались над Андами и Гималаями. Если мы, к примеру, возьмем горный кряж высотой 5 километров и площадью 25 квадратных километров, условный квадрат 5 на 5 километров, то общий объем горных пород в нем составит 125 кубических километров. Любой, бывавший в горах, легко представит, что кряж прорезают ручьи и реки, что мороз и жара, а также деятельность самых разных организмов, от невидимых глазу бактерий и одноклеточных грибов до лишайников и кустарников, со временем превращают самые прочные скалы в труху курумов и речных наносов. И все это измельчается и перемещается все дальше и дальше от кряжа. Такое преобразование горных пород на поверхности планеты за счет физико-химических и биохимических процессов называется выветриванием. Если с нашего условного кряжа стекают 5 горных речек, способных унести десятую часть кубометра горных пород в день каждая, далеко не самые бурные потоки, то за год они размоют около 180 кубометров. Значит, чтобы сравнять весь горный кряж с Землей, живым и неживым силам природы понадобится не более 700 миллионов лет. Кстати, именно так пытался определить возраст Земли английский геолог и биолог Чарльз Дарвин, избрав для расчетов мощность меловых утесов на юго-востоке Англии. Так что, чем древнее отложение, тем меньше от них остается в результате выветривания. Еще более действенные процессы, связанные с тектоникой плит, субдукция и гранитный метаморфизм в зоне коллизии. Ведь и сами материки вместе с шельфами не всегда были такими, как сейчас. Осталось ли вообще что-нибудь от древнейших отложений? Да, осталось. Хотя при возрасте Земли 4 миллиарда 567 миллионов лет, от ее горных пород возрастом 4 миллиарда 30 миллионов лет не сохранилось ничего, кроме жалких крох, переотложенных в более молодых осадках обломков кристаллов циркона, цирконий силициум О4, одного из самых устойчивых минералов, возрастом 4,2 и 4,4 миллиарда лет на кротоне Йилгарн, Западная Австралия. И даже эти крохи способны кое-что прояснить благодаря захваченным ими в момент кристаллизации частицам других минералов. Например, наличие у планеты той поры земной коры, жидкой водной оболочки, где кристаллы сформировались, и магнитосферы. Данные о древнейшей водной оболочке особенно ценны, поскольку от нее не уцелело больше ничего. Она полностью испарилась и развеялась в космосе во время мощных метеоритных бомбардировок, которым планеты земной группы подверглись 4,3,8 миллиарда лет назад. К этому интервалу приурочено большинство лунных и марсианских кратеров. Земные же поглощены тектоническими процессами. Появились сведения об обнаружении в зеленокаменном поясе Нувуагитук на канадском щите, на северо-западе полуострова Лабрадор, связанных с гидротермами морских отложений возрастом 3,77-4,28 миллиардов лет, и даже о следах бактериальной жизнедеятельности в них. Однако эти находки и их датировка требуют дальнейшего всестороннего изучения. В результате всевозможных и непрекращающихся преобразований земных слоев 80% из них имеет возраст менее 200 миллионов лет. А вот на Луне, где процесс тектоники плит не пошел, те же 80% представлены горными породами древнее 4 миллиардов лет. Поэтому, чтобы заглянуть глубже, придется слетать на Луну и привезти образцы оттуда. Благо, это уже сделали в 1960-е и 70-е годы бесстрашные американские астронавты и хитроумные советские опускаемые аппараты. Возраст древнейших лунных пород оказался 4,417 тысячных миллиардов лет. Отдельных кристаллов — до 4,51 миллиардов лет. Некоторые включения минералов в метеоритах, найденных на Земле, но представляющих собой остатки протопланетного вещества, могут быть и постарше нашей планеты — до 4,568 тысячных миллиардов лет. Время образования Солнечной системы. Утерянная глава каменной летописи Земли от 4 568 миллионов до 4 миллиардов лет называется Хадейнским эоном. Дальше речь пойдет исключительно о геологической истории Земли, о том огромном временном интервале 4 миллиарда лет, события которого можно восстановить с помощью седиментологических, геохимических, палеонтологических и других методов, применяемых в науках о Земле. Уцелевшая первоначальная летопись начинается с архейского эона. Архейские материки, по площади больше напоминавшие крупные современные острова, ныне вкраплены в различные континенты, где выходят на поверхность в виде древних щитов. А щиты состоят в основном из метаморфических, измененных местами довольно сильно, горных пород, подобных гнейсам и гранитам. Геологи, геохимики и палеонтологи, правда, и среди этих клочков умудряются высмотреть наименее покореженные временем и тектоническими процессами останцы. К ним и приковано внимание ученого мира, особенно к древнейшим комплексам Акаста на северо-западе Канады, 4,3 миллиарда лет, Исуа и Акилия на западе Гренландии, более 3,8 миллиарда лет, и более молодым областям канадско-гренландского или канадского щита, кротонам Йилгарн и Пилбара, 3,6 миллиарда лет, в северо-западной части австралийского щита, зеленокаменному поясу Барбертон, 3,5 миллиарда лет, и кротонам Зимбабве и Капваль, 3,6 миллиарда лет, на южноафриканском щите, и фенно-скандинавскому щиту, охватывающему Скандинавию, Финляндию, Карелию и Кольский полуостров, 3,5 миллиарда лет. Кротоны — это самые древние стабильные участки коры, которые условно можно считать протоконтинентами. Интересной геологической особенностью протоконтинентов являлось то, что они состояли из фрагментов океанической и континентальной коры. Иначе говоря, механизм тектоники плит уже был запущен. Не вдаваясь в подробности глубинного движителя этого механизма, процессы в мантии и ядре Земли, следует отметить, что необходимым условием его запуска является дифференциация коры на относительно тяжелую и плотную океаническую 2900 кг на кубический метр и легкую континентальную 2500-2700 кг на кубический метр. В геологии их также именуют темной и светлой по цвету основных породообразующих минералов. Океаническая кора по большей части состоит из темно-зеленых и истинно черных минералов, богатых магнием, железом и кремнием, пироксенов, оливинов, основных плагиоклазов. А континентальная — из серых, белых и красноватых кремний и алюминий, содержащих силикатов, таких как кварц, калиевый полевой шпат, альбитовый плагиоглаз. Отсюда и другое название этих главных минеральных комплексов — мафический и фельзитовый. Анализ распределения этих минералов в магматических источниках, земных слоях разного возраста и космических телах, включая астероиды, показывает, что темная материя здесь первична, а светлая — результат ее дифференциации, преобразования в недрах и на поверхности Земли. Сами по себе ни минералы, ни состоящие из них горные породы, ни земная кора, которая из них в свою очередь построена, превращаться во что-то другое не будут. Нужно либо отправить их обратно в недра на переплавку, либо изменить состав на поверхности. Первичная коматиит-магнезиально-базальтовая протокора, которая, вероятно, существовала 4,4 миллиарда лет назад, мало отличалась по составу от морских базальтов. Это и были базальты, только формировались они при более высоких температурах, чем современные. поскольку мантия в хадейском и архейском ионах была горячее. Из протокоры образовывались небольшие острова, которые хаотически перемещались конвекционными мантийными потоками и буквально таяли в них. Но если все слои земной коры были до поры до времени, до начала архейского эона, по составу, физическим и химическим свойствам почти одинаковыми, то можно ли заставить их погружаться и всплывать относительно друг друга? Тем более, что главная фельзитовая порода, гранит, термодинамически несовместима с ультрамофическими мантийными минералами и не может напрямую выплавиться из последних, а слишком горячая мантия препятствует субдукции. Оказывается, все-таки можно. В чем принципиальная разница Земли и несколько уступающего ей по размеру Марса? Не только в том, что на голубой планете плиты движутся, а на красной нет. И даже не в наличии мирового океана на первой из них и мировой суши на второй. Но и в том, что на Земле открыто примерно 5000 разных минералов, а на Марсе почти на порядок меньше. Про Луну и говорить нечего, их там около 150. Причем появление 2/3 земных минералов, 3000, прямо или косвенно связано с наличием на ней жизни. Жизнь, архейские бактериальные сообщества, и запустила, по сути, тектонику плит современного типа. Во-первых, в поисках пропитания, необходимых микроэлементов и электронов для обеспечения обмена веществ, бактерии, а кроме них в архее никого пока не было, разлагали горные породы и минералы. Извлекать определенные элементы можно с помощью ферментов, которые, в отличие от химических катализаторов, способны ускорять реакции при обычных условиях. Однако требуется в незначительных количествах даже при катализе большой массы вещества. И хелатных комплексов. Такие молекулы структурно похожи на клешни, которые прочно удерживают ионы металлов. Свидетельства бактериальной деятельности навсегда запечатлены в древних базальтах в виде субмиллиметровых в диаметре извилистых ходов, в которых сохранились глинистые минералы, следы переработки базальта, а иногда и органическое вещество, конечно, только в виде почти кристаллических сгустков органического углерода, керогенов. Подобные следы, чтобы быть уверенными в их принадлежности микробам, ученые отыскали и в свежем вулканическом стекле. Поскольку кроме кремнезема в нем содержится и большое количество редких в окружающей среде элементов, например, закисное железо, ферум-2+, как только базальтовая лава начинает остывать, первые же попавшие на ее поверхность бактериальные споры прорастают, и начинается бурное пиршество. Каждый кубометр современного базальтового стекла с содержанием до 17% железа может пропитать до 2,5 умноженной на 10 в 16 степени анаэробных железобактерий. Во-первых, бактерии ускоряют выветривание силикатных минералов, подобных вышеназванным пироксенам, оливинам, плагиоклазам, на порядок, и проникают в них гораздо глубже, чем любые активные вещества под действием физических и химических сил. По прошествии всего нескольких лет горная порода превращается в насыщенное водой нано-решето, разуплотняется, а такие продукты ее выветривания, как илитовые и смектитовые глины, представляют собой субстрат-накопитель, ускоряющий в морской среде осаждение ионов калия. В дальнейшем новообразованная минеральная затравка способствует выплавке гранитного материала вместо базальтового. Во-первых, бактериальные сообщества принялись за создание совершенно новых горных пород и минералов — карбонатов, фосфатов, сульфидов, железных и других руд. В большинстве своем эти разности имеют меньшую плотность, чем мафические пироксены и оливины. На протоконтинентах, подобных Акасте, разнообразие фельзитовых пород ограничивалось кварцевым диоритом, трондиемитом и гранодиоритом, образовавшимися при частичном плавлении телеитового базальта из-за неглубокого заложения зон субдукции. Когда же эти зоны, представляющие собой плавильный котел тектонических процессов, опустились в область более высоких давлений, то из исходного комплекса минералов стали выплавляться более легкие и плавучие граниты, а также связанные с их образованием вулканические породы — андезиты, риолиты и гнейсы. Однако, чтобы зона субдукции ушла глубже в недра Земли, на нее нужно надавить, скажем, положить сверху горную гряду. Чем выше такая гряда, тем, благодаря явлению изостазии, сильнее продавится под ней астеносфера, и дальше вниз нырнет под континентальную кору океаническая. Горы же образуются в результате столкновения участков континентальной коры, пусть это даже протоконтиненты, или последних с вулканическими арками. Далее из пород гранитного ряда и гнейсов с высоким разнообразием минералов и начинают складываться ядра континентов, древние кристаллические щиты. А гнейсы, к тому же, являются первыми свидетельствами, пусть и преобразованными, появления осадочных отложений, древнейшие 3,85 миллионов лет, ИСУА. Ни на Марсе, ни на Венере, ни на Луне граниты и гнейсы не появились. Поверхность этих небесных тел застыла на стадии мафической протокоры. На Земле же, вследствие воздействия биосферы на литосферу и преобразования мафических пород, не только возник фельзитовый ряд, но и процесс, тектоника плит, пошел и значительно ускорился. Названный выше зеленокаменный пояс Барбертон и кротоны Пилбара и Капваль и есть остатки древнейшей океанической и континентальной коры, соответственно. В-первых, присутствуют подушечные базальтовые лавы. При застывании лавы в морской среде ее поверхность приобретает вид плотно уложенных подушек. И полосчатые железистые формации. Во-вторых, граниты и разнообразные мелководные осадочные породы. А самая древняя ископаемая тектоническая граница плит возрастом 2,7 миллиарда лет выявлена с помощью сейсмофизических методов под канадским щитом в провинциях Квебек и Онтарио. Превзойти же геологические силы жизнь смогла, обретя иной источник энергии. Все тектонические процессы, движение плит, горообразование и другие, идут благодаря тепловому потоку, поступающему из недр Земли. Радиоактивный распад и остаточное аккреционное тепло, выделившееся при столкновении планеты Земалий и протопланет. Этот поток оценивается 8,7 умноженное на 10 в минус 5 степени ватта на квадратный метр. Но тектоника успевает захватить не более десятой доли энергии, около 1 на 10 в минус 5 степени ватта на квадратный метр. Остальное рассеивается в космосе. Жизненные силы через различные формы фотосинтеза подпитываются напрямую от энергии Солнца — 340 Вт на квадратный метр. Причем за время эволюции КПД организмов возрос, а от анаэробного фотосинтеза, зависимого от различных соединений, как доноров электронов, живые существа перешли на кислородный его вариант. В этом случае используется неисчерпаемый океан электронов — вода. Быстрое истощение некоторых элементов — железо, азот, фосфор, необходимых для функционирования организмов — должно было бы ограничить дальнейший рост КПД. Но благодаря ускорению круговорота этих элементов за счет совершенствования трофической пирамиды и появления новых организмов, деструкторов отмершего органического вещества, и эта проблема была решена. На сегодняшний день биосфера потребляет в год 26,8 умноженное на 10 в минус 5 степени ватт на квадратный метр, только солнечной энергии. Это всего 0,07% от энергии Солнца, поскольку 30% рассеивается атмосферой и поверхностью Земли, а еще 69,93% уходит на нагрев планеты и теряется в виде длинноволнового излучения. И все равно организмы потребляют энергии на порядок больше, чем могут получить все континенты, горы и прочие геологические образования вместе взятые. Именно поэтому биосфера может себе позволить атмосферу, химически неравновесную с горными породами. Это неравновесие и есть основа биохимического выветривания. Названный выше уровень потребления энергии биосферой рассчитан, исходя из данных по годовой фиксации углерода при фотосинтезе, 9 на 10 в 15 степени моль. Энергии, необходимой для связывания 1 моля углерода с органической молекулой, пентоза, 477 тысяч джоулей. И площади планеты 5,1 на 10 в 14 степени квадратных метров, умноженное на 3,15 на 10 в 7 степени секунд в году. Перестройка планеты организмами стартовала в самом начале архейского эона.